Говорят, не трогай. Генчика не трогал больше, но девчонка сжала губы и скользнула вниз. Цветное платьице взлетело до локтей. Съехала по глине на своих босоножках, как на лыжах, и вот она перед Генчиком. Решительно смотрит сверху вниз, косы торчат, оттопыренные уши грозно розовеют, в темных глазах зеленые огоньки, как у сердитой кошки. Ну да, у Генчика клинок, почти что меч, но не грозит же им девчонке. Конечно, она вредная и длинная, но ведь безоружная. Да и кончится это, скорее всего, так. Нож она отберет, а Генчику надает по шее. Он в девчоночьих глазах прочитал именно такое намерение. Генчик сказал рассудительно. «Чего ты из себя десантника строишь? Прыгаешь человеку на голову. Лучше объясни нормально, почему нельзя вырубать колючки-то?» «Ну это же зелень! Она воздух очищает! Зелени на земле все меньше и меньше, надо каждую травинку беречь!» «Ничего себе травинка! Джунгля ядовитая, сорняк!» «Сорняк, если он посевам мешает. А здесь он просто трава. Растет и никому не вредит. Может, он на тебя смотрит и тоже думает: вот сорняк!» «Трава не умеет смотреть и думать». «Откуда ты знаешь? Некоторые ученые говорят, что умеет. А ты ножом. Вдруг ей больно?» Генчик вспомнил Казимоду, жующую поросль на косогоре. «Тебе что же, и сено не косить, и скот не кормить, и всем помирать? Сено — это для пользы. А тут какая польза, если все вырубишь?» «А такая, чтоб можно было прыгать и в колючки не визжать». Девчонка поглядела вверх, потом на заросли двухвостки, все поняла, подбородком показала на Генчика бинт. «По-моему, ты уже допрыгался». «Это чепуха, это даже и не здесь». «Ну а здесь когда-нибудь голову сломаешь?» Генчик мигом нашел ход для достойного отступления. «Как же я сломаю, если ты косить не даешь? Значит, и прыгать нельзя. Ты же здесь хозяйка, с хозяевами не спорят». Это он снисходительно так сказал, будто взрослый, уступающий ребенку. Длинная девчонка стала словно поменьше ростом, глянула виновато. «Можно ведь, наверное, и другое место найти для прыжков-то». «Может, и найду. А ты скажи, ты по правде думаешь, что траве больно, когда рубят?» «Я в этом просто уверена». Генчик вдруг представил, как его этим вот ножом по ногам. «Это тебе не клюквенное варенье». Он сумрачно затолкал клинок в ножны и протянул девчонке. «Ладно, тогда бери». «Зачем?» «В хозяйстве пригодится. Им можно лучину колоть для самовара. У вас же есть самовар?» «Ага». «Мне-то он был нужен только для этого. А теперь чего я буду с ними таскаться?» Девчонка неуверенно улыбнулась, и Генчик вдруг увидел, что один зуб у нее малость кривой, как у него. И тогда он весело спросил: «А правда у вас такой чайник есть, как моя рубашка?» «Правда. А что? Красивый чайник». «Вот поглядишь на него и меня вспомнишь». «Видишь ли, эта трава полезна еще вот чем. Она может разрастись, и тогда укрепит эту осыпь. А то наш дом уже совсем съезжает во враг. Он старый, еще прадедушкин». «Не съедет. Подпорки-то вон какие крепкие. А ты, если тебе нравятся всякие прыжки и полеты, приходи к нам. У нас на дворе качели есть. Большущие. Прямо дух захватывает». «Может, и зайду». «Сейчас?» «Сейчас не могу. Надо в магазин. Ну, пока». И Генчик по тропинке рядом с осыпью стал легко подниматься к кошачьему переулку и посвистывал сквозь дырку от зуба. «Кабоша, я тобой, поженились мы с тобой, на двоих одна кобыла, и свод неба голубой». Ему хотелось оглянуться, но он не решился и сказал себе, что это было бы несолидно. Когда-то Утятино считалось отдельным поселком, и Окуневка, что на другом берегу вверх Утятинского озера, была самостоятельным большим селом. Но потом они стали районами Белорыбинска. Их соединили с городом кварталы новых домов. Но не везде соединили. Кое-где между поселками и городской окраиной лежали болота, рощицы и сады с редкими дачами, как в давние времена, когда Белорыбинск был еще Краснорыбинском.